почему сразу насмерть? Если они были предупреждены кем-то, то, вероятно, знали, что мои парни идут на обыкновенную потасовку и не хотят убивать. «Мы имеем дело с варварами, сэр», — вздохнул доктор. «Русским ничего не оставалось, как идти насмерть. В другом случае они бы никогда не победили. Эти парни из России в самом деле плохо питались и не имеют достаточной мышечной массы. У варваров же есть древний магический обряд. Когда не хватает физической силы, они снимают всякую защиту, одежду и идут в бой полуголыми, обнаженными, при этом призывая на помощь богов. И когда боги видят, что внуки их идут на смерть, срабатывает родственная поддержка. Неужели русских специально обучают этому? Тихо усомнился Джейсон. Да нет же, мне хорошо известен уровень их подготовки и методика обучения. Ты это сам придумал, Густав? Или опять серп? Об этом много написано, сэр. Допустим, ты прочитал, что написано, а я не уверен, что об этом читали сами русские. Вы правы, сэр. Вряд ли, — согласился врач. Должно быть, им и не нужно читать. Варвары знают свои магические обряды из других источников. У них наблюдается странное явление — коллективное мышление в критической ситуации. И просыпается генетическая память. Они начинают совершать непредсказуемые, а логичные поступки. Человеку с нормальным сознанием и психикой хочется защищаться панцирем или бронежилетом, подобрать более совершенное оружие. Варвары же поступают от обратного. Джейсон помолчал, неожиданно обнаружив, что сведенный судорогой кулак разжался, и теперь кисть спокойно висит на ручке кресла. «Спасибо тебе, Густав», — откровенно поблагодарил он. «Ты мне подсказал отличную мысль. И завтра же я возьму реванш». Доктор не спеша собрал с процедурного столика инструменты, использованные шприцы и пустые ампулы, ненужное выбросил в стеклянную урну, остальное убрал в шкаф. «Если вы хотите отправить парней на драку с русскими в полуобнаженном виде, сэр, то оставьте эту затею сейчас же», — посоветовал он. «Ровным счетом из нее ничего не получится». «Ты уверен?» «Да, сэр. Что позволено внукам, не позволено рабам». Деннис рассмеялся, пересиливая звенящую боль в голове. «Эти сказки можешь оставить себе, Густав, или выбросить в урну. Я услышал от тебя главное. Полуголый парень вынужден будет драться насмерть и голыми руками. Я это испытал сам. Я научу этих откормленных быков побеждать. Научу их призывать богов. Мне очень жаль, сэр, но я предупредил вас. Ты умный парень, Густав, но склонен к мистификациям». Он вдруг оставил свои занятия, придвинул стул, сел напротив и как-то тревожно посмотрел в глаза Джейсону. «Не спешите делать скоропалительные выводы, сэр». Медленно, с интонацией гипнотизера, проговорил он и замолчал. И эта пауза заставила молчать Денниса. В этот момент в комнате вновь материализовался черный вестник Макнил, застыл изваянием возле двери. «Плохие новости, сэр», — трагическим басом протянул он. «Команда ученых исчезла из жилого городка в полном составе. Я принял меры к розыску». Остальное уже доносилось до ушей Джейсона будто сквозь стенку. Звенящий пожар боли заполнил все пространство под черепной коробкой. Глава 10. Он прижимал резкое, упругое, как хлыст, тело женщины к полу и хватал ртом воздух. Показалось, вместе с дыханием остановилось и сердце, но в груди оставалась боль, щемящая, жгучая, и сейчас она единственная означала, что жизнь еще не потеряна. Смерть всегда лишает человека болевых ощущений. Мало того, испытавшие ее говорят, что наступает сладострастный момент по силе, сходный с оргазмом.